понимая всю сложность проблем, возникших в результате эмиграции из СССР лиц еврейской национальности, Политбюро ЦК КПСС, тем не менее, полагает нецелесообразным остановить эту эмиграцию сейчас, в период подготовки к Московской Олимпиаде 1980 года. В данный момент такая остановка может вызвать острую реакцию Запада и даст американским сионистам время и возможность организовать бойкот этой Олимпиады со стороны западных стран. По всей видимости, реальное и полное прекращение еврейской эмиграции будет удобнее осуществить во время Московской Олимпиады, оправдав это прекращение занятостью государственных органов по обслуживанию иностранных делегаций. «Правильно», — вставил Суслов, — «объявить временную остановку, а потом закрыть границу совсем и всех этих диссидентов и отказников, Сибирь, сразу будет порядок». Андропов с досадой посмотрел на него поверх очков, затем опять опустил глаза к тексту и продолжил. Тем не менее, опасное влияние самого факта еврейской эмиграции на все остальные слои советского общества не позволяет откладывать решение этой проблемы практически на целых 2 года. В связи с этим Политбюро предлагает Комитету государственной безопасности совместно с отделом виз и разрешений МВД СССР разработать комплексную программу сдерживания еврейской эмиграции и компрометации ее на Западе. Программа сдерживания должна опираться на ясно продуманную систему отказов тем лицам, чьи профессии представляют потенциальный интерес для нашего государства, а именно технической и научной номенклатуре, молодым инженерам и специалистам. Одновременно следует учесть просьбу арабских стран максимально сократить выезд лиц еврейской национальности в возрасте от 17 до 30 лет. Арабские страны постоянно подчеркивают, что по прибытии в Израиль эти лица значительно увеличивают боеспособность израильской армии, поскольку обладают навыками пользования советской военной техникой, захваченной израильтянами во время последней войны. Это был камень в огород министра обороны Устинова, который молча сидел в конце стола, а также начальника генштаба маршала Агаркова, крестных отцов всех антиизраильских войн. Вчера вечером Гольский осторожно спросил Андропова: «Нужны ли в последней фразе 2 придаточных предложения?» Но Андропов только посмотрел на него своими светло-голубыми глазами и ничего не сказал. Камень в огород военных остался в тексте. Проводя политику удержания определенных категорий лиц еврейской национальности, следует, тем не менее, придерживаться тех количественных показателей эмиграции на 1978-1979 годы, которые были неофициально оговорены с американским правительством при подписании договоров на приобретение нами в Соединенных Штатах Америки зерна и нефтяного оборудования. Заполнение этих показателей должно происходить за счет пенсионеров, больных, необразованных, многодетных семей из Средней Азии и Кавказа, а также криминальными элементами. «Вот это правильно», — вдруг сказал Устинов, тот самый Устинов, которого, оказалось, только что легнул Андропов. «Как раз до Олимпиады всю страну можно очистить от уголовников». «Ну, положим», — скептически усмехнулся Щелоков, министр внутренних дел. «Мы обещали по 30 тысяч жидов в год выпускать. За 2 года это всего 60 тысяч. А у нас в тюрьмах жулья и бандитов 2 миллиона сидит. А на свободе вообще бесчетно». Он безнадежно махнул рукой. «Но они же не жиды», — заметил Демичев. «А кто сказал, что мы не можем перевыполнить норму?» —